Литнет представляет. Мара Вересень. Академия невест-попаданок и дракон под прикрытием. Читает Ксения Романова. Как бы не так. Что я вообще тут делаю? Я ведь даже не в основном составе. Так, приходящий сотрудник. Не живу здесь, хотя мои прежние комнаты в преподавательской башне снова мои. И там после меня никого не было. Могу в любое время въехать или остаться ночевать, если поленюсь возвращаться. Сегодня как раз останусь. Будет уже поздно, чтобы в город ехать. Можно было сказать, что я занята, когда замдиректора Зильда Ирзинг попросила подежурить. Не сказала. Теперь придется любоваться на этих надутых павлинов. Ох, простите, драконов. И следить, чтобы молоденькие вертихвостки вели себя относительно прилично. Относительно чего? Относительно правил Академии, ясно дело. Которые выдумал кто? Надутые павлина-драконы. Здесь одно правило всегда работает безотказно. Дракон всегда прав. А если дракон не прав, смотри первый пункт. Кажется, проще не бывает, а на деле без допинга не разобраться. Но у столиков с напитками я не поэтому стою, а чтобы студентки не злоупотребляли хитростью и не хватали, как бы случайно, бокальчики, предназначенные для гостей. Двоих особо хитрых уже развернула, причем что обе мои бывшие ученицы. Чисто по-девчачьи могу понять. Разница в возрасте у нас символическая, но по-преподавательски обязана бдить. Здесь у девушек из другого мира судьба незавидная. Попаданка? В академию. Затем 3 курса с диким набором дисциплин, выпускной и неизбежный замуж. Большинство уже заранее знает, в чьи лапы попадет. Сопротивляться бесполезно. Кто же в здравом уме будет своему счастью сопротивляться? Сочувствую от всей души. Сама чудом подобной перспективы избежала. Мне сказочно повезло, несмотря на то, что я все равно оказалась в академии. Да, я избавлена от неизбежной участи стать драконьей женой, но это не значит, что я в безопасности. Потому что когда дракон делает выбор, мнение девушки никто особенно не спрашивает. Правильно подготовленная невеста все равно скажет «да» и будет вне себя от восторга. Покладистые эндорфины в голову ударят. Более решительная, изобразит, как учили. Потом привыкнет. Возможно, будет счастлива. Возможно, даже долго. Наверное, не стоило соглашаться и возвращаться сюда после всего, что было. Но синяя дама, Мат Хольген, умеет уговаривать. В каком-то смысле я ей должна. Ведь это она нашла мне место в школе для девочек после моего ухода из академии. Который не только выглядел как побег, но и был им. Ушла в растрепанных нервах, зато с ценным опытом не хватать первое, что подвернулось. Нервное дело эти балы. Подумала и злоупотребила сама. Служебным положением и тем, что оказалось на расстоянии вытянутой руки. Зараза, пузырьки. Ну и вверх с ними. Глупости наделать вряд ли успею. Слишком все. Живо. Думала, переболела, но, увы, дергает и ноет. Вон, прохаживается, заноза зеленоглазая. Надо же было так вляпаться. Никогда с мужчинами проблем не было, все строго по плану, а тут сплошная проблема. Имя проблемы — Эмирайт Виридан. Здешний преподаватель придворного этикета и танцев. Малахитовый сэр. Темноволос, зеленоглаз, поперек брови, шрам. Как только без глаза не остался. Высок, сложен атлетически. Загадочен, как киношный темный властелин. Таскает за сапогом стек, которым любит шлепать студенток по неуклюжим рукам, плечам и коленкам на уроках. Характер — драконий. И это не комплимент ровно настолько, насколько он сам не дракон. Говорят, первое впечатление обманчиво, Ну-ну, женской интуицией чуяла, мутный тип. Так и вышло. Нечего было с ним мутить, может, и обошлось бы. Главное, опять на эти грабли не наступать, и ладненько. Академия большая, курсы разные, шанс пересечься где-то, кроме людных мест, небольшой. А на случай нечаянной встречи наедине у меня, кроме основного инстинкта, еще и здравый смысл есть. Был. Где-то. Вириден тоже. Только что был где-то на другом конце зала, и вдруг принесло. Ни доброго вечера, ни еще какого приветствия, будто у него при виде меня вся вежливость испарилась и осталось все остальное. А как ухаживал, как уха... Появление виновника моего нервного состояния в шаговой доступности спровоцировало тот самый основной инстинкт. Мгновенно вспомнилось фееричное появление учителя танцев у меня в спальне, в чем мать родила. Настолько хорош был жеребец, что слов не нашлось. Заорала и швырнула в него полотенцем. От чувств. А он взял и этим же полотенцем всю красоту прикрыл. Вот тогда голос и прорезался. Интересно, он так и будет молча бровями двигать и глазищами изумрудными меня прожигать? Или, наконец, родит хоть слово? «Вы мне танец должны, Мат Арленд. По сути, даже два». Тут же заговорил Вириден. «С какой стати?» Резонно удивилась я. «Проценты. Вы мне его уже год как должны». «И вы отвяжетесь?» Надежды особой не было, но вдруг... «Пока что да», — относительно сдержанно ответил Вириден, но руки в кулаки сжал, а потом и вовсе за спину спрятал. «Найдите себе другую пару, если вам так потанцевать захотелось. Здесь огромный выбор. Половина зала студенток, которые по-прежнему следят за вами, раскрыв рот, как голодные птенцы. Или с Мат Хольген потанцуйте, ей явно нужно расслабиться. Или с Зильдой. Она вся издергалась в неведении, останется ли внезапный инспектор Стоун на инспекцию. Или он здесь на недоразобранных девиц посмотреть?» «Уже всех разобрали». «То есть вы ко мне подошли, потому что больше некому?» «У вас просто талант придумывать самой себе оскорбление», — заявил мужчина. «Не любите себя?» «Люблю. Я вообще много чего люблю. Особенно люблю, когда мне не докучают всякие...» «Вкусно?» Изогнув бровь вопросиком, ехидно поинтересовался малахитовый сэр. «Что?» «Вы сейчас себе за язык прикусили. Это чтобы мне гадость не сказать? Или розвин закусываете? Преподавателям не положено с этого столика пить ровно так же, как и ученицам. Но я вас не выдам. При одном условии. Догадываетесь?» «Преподавательницам точно так же не положено на семестровых балах танцевать». «Приглашать на танец не положено, а танцевать вполне. Вы еще долго намерены припираться?» Потерял терпение Вириден, придвинулся, резко выдернул бокал у меня из рук и так опустил его на столик, что ножка не хрупнула. «Вер с вами», — впечатлилась я. «Что танцуем?» «Мне разницы нет. Я умею все. То, что я сейчас выйду танцевать у всех на виду с этим... этим... невыносимым типом, меня явно не красило. Но он вдруг предложил пойти в коридор. «Там никого нет, а музыку слышно и места достаточно. Нас никто не увидит, а вы отдадите долг». Глаза подозрительно блеснули. «И я отвяжусь. Пока. Да?» «Да». «Вон туда, за катки. Там есть дверь для прислуги». И распустил руки, подхватывая меня под локоток, как бы для того, чтобы я в эти пару десятков шагов с пути не сбилась. Розвин был причиной, или я слишком желала избавиться от долга? Может, все разом и кое-что в придачу? Да еще места в коридоре было не так много, как мне обещали. А иначе каким образом я оказалась лопатками к стене без шанса улизнуть от объятий? Попала? Как бы не так. Впрочем, когда я именно попала сюда, в проходной мир, было почти так же темно, нервно, и зеленоглазый учитель танцев там тоже был.